Глава 14. Пока я тыкал ключом в дверь резервации, Инга подкралась ко мне со спины и закрыла глаза ладонями. «Ку-ку», — сказала она, — «отгадай, кто это?» «От тебя так разит духами, что я почувствовал тебя, когда ты была еще на улице». «Правда?» Инга ластилась ко мне, как кошка, укравшая из кухни мясо. Она была одета в шелковый бежевый костюм, а на голове устроила две куцые, торчащие, как рожки, косички. Я остыл, говорить с Ингой о неприятном не хотелось, но она словно сама подталкивала меня к разговору. «А почему ты такой сердитый?» «Настроение плохое», — ответил я, открывая дверь и вопросительно глядя на Ингу. «Зайдешь или нет?» Не дожидаясь приглашения, Инга нырнула под мою руку в кабинет и фривольно раскинулась в кресле. «Устала? Я?» — зачем-то переспросила Инга, словно в кабинете находился кто-то еще. «Нет, отчего мне уставать?» Наверное, в моем вопросе она почувствовала легкий упрек и приняла более сдержанную позу. Выпрямила спину, согнула ноги в коленях, а руки положила на подлокотники. Я ходил по кабинету, делая бесцельные движения, и уворачивался от взгляда Инги, как от автоматной очереди. И все же она достала меня своим немым вопросом. «Ну говори, что же ты хочешь мне сказать-то?» Машина пропала. Без всякого вступления сказал я. «Какая машина?» Инга сделала вид, что не поняла, о чем речь. «Машина, на которой ты училась водить, а потом сбила женщину», подробно объяснил я. «Вспомнила?» Теперь у Инги было такое же выражение на лице, как и у меня. «Догнала». «Что значит пропала?» нахмурилась она. «Ни машины, ни слесаря в сервисе не оказалось. Я очень хотел бы ошибиться, но мне кажется, что здесь не обошлось без ГАИ». «Ты что?» — приглушенно вскликнула Инга. «Что же делать? А слесарь успел заделать вмятины?» «Не знаю. Я же тебе сказал, что ни слесаря, ни машины не видел». «Все ясно», — тихо произнесла Инга. Она слабела и тонула в кресле. «Мы пропали». «Что мы теперь скажем инструктору?» «Ты, по-моему, ему уже все сказала», — напомнил я. «Про то, как я высадил тебя у автошколы, а затем куда-то поехал». «А что я могла ему еще сказать?» — начала оправдываться Инга. «Что самовольно каталась, разбила капот и сама отвезла тачку в сервис? Он бы мне не поверил». «Ты скинула на меня все проблемы», — ответил я. «А они, эти проблемы, твои. Не забывай об этом». «Опять ты?» — буркнула Инга и уселась на кресло с ногами. «Скажи, а если машина в ГАИ, что теперь будет?» «Сначала вызовут Виктора, потому что он хозяин. Потом тебя, ученицу», — спрогнозировал я. «Станут выяснять, где и при каких обстоятельствах был помят капот. Если ты будешь все отрицать, они начнут бомбить тебя вещдоками». «Чем?» — не поняла Инга. «Вещественными доказательствами. Например, проверят группы крови у погибшей и проведут экспертизу следов крови на радиаторе». Я незаметно пнул ногой бумажный шарик, скатанный с письма «Н», посылая его под стол. «Припрут к стене Виктора, и он во всем сознается. Потом припрут к стене тебя». «Хватит!» — крикнула Инга и сквозь зубы процедила. «Этот Виктор, он стоит у меня поперек горла, чтобы он сдох». Она подняла на меня очерченные карандашом глаза. Я только сейчас обратил внимание, что они очень похожи на глаза рыси, готовящейся к прыжку. «Послушай, а давай ему по рогам надаем и пригрозим, что если нас выдаст, то мы его зароем». Талант и жажда постоянных разборок у Инги, должно быть, очень неплохо уживались. «Не сходи с ума», — сказал я выразительно и постучал себя пальцем по голове. «Ничем ты ему не пригрозишь». «Забыл тебя спросить, этот звук тебя не раздражает?» Инга вопросительно посмотрела на меня, и я поднял палец и замер. Откуда-то снизу, из-под пола, донесся ритмичный скрежет. «Вжик, вжик, вжик!» «Что это?» — спросила она. «Мой рабочий стены штукатурит», — объяснил я. «Так поздно?» «Они любят работать по ночам. Не так жарко». «Мне все равно», — равнодушно махнула рукой Инга. «Пусть работает по ночам. Его скрежет даже убаюкивает». «Так мы не договорились. Что мы будем делать? Что Виктор хочет? Чтобы мы искали машину по всем штрафным площадкам? Или чтобы заплатили ему? А может, чтобы купили новую?» «Ничего он не предлагает», — ответил я и зевнул. «Ты как, останешься со мной?» Вопрос прозвучал таким тоном, словно я спросил, «Правда, ты не останешься со мной?» Инга, к счастью, издала какой-то наигранный смешок, опустила лицо и встряхнула головой. «Я так устала», — капризно произнесла она, — «ты даже не представляешь». «Где это ты так устаешь?» — без всякой задней мысли спросил я. Инге вопрос не понравился. Она резко встала и подошла к двери, и, не оборачиваясь, жестко ответила. «Где надо, там и устаю». И захлопнула за собой дверь. Поговорили, думал я, сидя на краю стола и глядя на свое безжизненное отражение. Все складно и логично. Только в одном месте загвоздка вышла. Я вроде не говорил Инге, что вчера в автосервис со мной ездил Виктор, и что он знает об исчезновении